Глава 18. Решать вам. Когда речь заходит о консультанте, проводящем обход пациентов у людей старшего поколения, в голове всплывает образ Джеймса Робертсона Джастиса из старого ситкома «Доктор ин де Хаус» и его многочисленных продолжений. Его персонаж, сэр Ланселот Спрат, залетал в палату, выкрикивал поручения плетущейся за ним процессии младших врачей, в то время как медсестры внимали каждому его слову, а пациенты реагировали подобно Моисею, когда ему явился сам Бог. Ах, были же времена. Некоторые люди до сих пор преклоняют голову перед любым, у кого есть хоть какая-то власть, ну или хотя бы шнурок с бейджем на шее. Белые халаты, галстуки, рукава с запонками – все это осталось в прошлом. Поколение моих родителей было, пожалуй, последним, представители которого беспрекословно соглашались с каждым словом полицейских, учителей, врачей и верхушки пищевой цепочки королевской семьи. Современные дети скорее поверят Гуглу, чем какому-нибудь квалифицированному взрослому с многолетним опытом. Черт, да они готовы довериться Википедии. Диванным экспертам и представителям влиятельных кругов даже удается построить карьеру в политике. Я считаю, что интернет, безусловно, принес столь желанные перемены, но, как и многие другие вещи в жизни, он может завести слишком далеко. Как и с прочими современными нововведениями в интернете, нет ничего плохого, пока он не начинает приносить вред. Доверяясь врачу, человек должен не сомневаться, что тот не только знает свое дело, но и действует исключительно в его интересах. Чтобы оставаться специалистом в своей области, врач никогда не перестает учиться. Статьи о новых достижениях медицины публикуются постоянно. Переписка с коллегами, изучение медицинской литературы – на все это уходит немало времени. И какое-нибудь новое чудо-лекарство или методика могут запросто ускользнуть от его внимания. Я, как могу, стараюсь за всем поспевать, однако если кто-то из коллег или даже сам пациент предоставит мне убедительную информацию, о которой я не в курсе, я приму ее к сведению. Я ознакомлюсь с материалами, покопаюсь, сделаю выводы. Никакого эго. Точнее, эго-то есть, но оно никогда не станет причиной, по которой бы я что-то не сделал. Что касается интересов пациента, то мне было бы очень обидно, если бы кто-то из родителей обвинил меня в том, что я не ставлю их ребенка превыше всего. Мы с женой познакомились в Глазго еще до начала моей специализации в области нейрохирургии, так что она стала непосредственным свидетелем моего профессионального роста. Не могу сказать, что мою супругу радует багаж, который идет вместе с историей моей врачебной карьеры. Прошло 20 лет, и, по ее словам, я неотделим от своей работы. Она считает, что детская нейрохирургия, как никакая другая специальность, определяет личность человека. Большинство людей могут поменять работу, оставшись самими собой. К моей работе это, видимо, неприменимо. Жена говорит, что я и есть работа. Все остальное, она, мои дети, мои увлечения, мое собственное здоровье, отходит на второй план. Супруга не держит на меня зла и даже гордится тем фактом, что у меня так много других детей. Но она также переживает по поводу того, как губительно профессия сказывается на мне. Порой мой маленький мозг попросту не справляется с тем, с чем я сталкиваюсь в больнице. Слыша подобное, я не чувствую себя особо хорошим отцом или мужем, хотя я бы сказал, что именно потому, что я сам являюсь отцом, я так и предан своей работе. Каждый раз, когда ко мне поступает новый пациент, в голове проносится одна и та же мысль. Что, если бы в лечении нуждался мой ребенок? Я бы определенно хотел врача, готового в случае необходимости бросить все, даже если порой ему придется подводить своих близких. Именно таким человеком я и стараюсь быть. На какие бы личные жертвы я ни шел, родителям моих пациентов невероятно тяжело вслепую довериться мне. Помню, как стоял у дверей операционной, пока моей дочери вырезали гланды. Я знал хирурга, прекрасная женщина, выдающийся специалист в своей области. И тем не менее, передать собственного ребенка в руки человеку, который будет орудовать над ним скальпелем, или еще чем похуже, было для меня настоящим испытанием. Разумеется, мне никак не понять, способен ли я на большее. Мой собственный опыт в качестве родителя пациента крайне ограничен. Доверить свою маленькую радость кому-то, кто заверяет, что разберется с его поломанной ногой, уже не просто решиться. Каково же отцу или матери давать разрешение на работу мне, зная, что я прикоснусь своими пальцами к мозгу их ребенка. Одно дело, когда хирург какой-то другой специализации говорит: «Это стандартная операция, мы проводим их тысячами, без каких-либо проблем». И совсем другое, когда я вскрываю ребенку череп, предупреждая: «Эта операция связана с очень большим риском, он может так и не оправиться от нее, а то и вовсе не пережить. Последствия могут затронуть его личность, речь, способность к обучению, в общем, все, что делает нас людьми». Мне попадались люди, которые в такие мгновения верили в нас больше, чем в своих божеств. На кону была жизнь их ребенка. Они так отчаянно хотят, чтобы мы преуспели, что готовы верить свою судьбу в руки совершенно незнакомого человека, разрешив ему делать все, что он посчитает нужным. Во всяком случае, обычно происходит именно так. К нам поступил маленький мальчик с опухолью мозга. Моя дежурившая коллега была вполне способна поставить диагноз и провести операцию. И все же, как только поступили результаты МРТ, она попросила меня прийти и помочь обсудить детали с семьей. Женщина устроилась консультантом в наше отделение не так давно, и подобными сложными случаями мы нередко занимались вместе. Вторая пара глаз в операционной никогда не помешает. Как всегда, я был максимально прямолинеен. У вашего мальчика в задней части мозга опухоль значительного размера. Мы еще сделаем специальные снимки, чтобы уточнить ее масштабы, а также проверим спинной мозг, однако нам необходимо немедленно начать разбираться с опухолью. «Вы ее вырежете?» – спросила мама. «Мы вырежем то, что достанем. Возможно, она окажется местами слишком тесно переплетена с важными структурами мозга. Если мы попытаемся их атаковать, то можем причинить еще больше вреда». «Вы можете его вылечить?» «Должен сказать, судя по МРТ, вряд ли одного хирургического вмешательства будет достаточно. Мы удалим столько, сколько сможем, а затем посмотрим, что к чему. После этого можно будет планировать дальнейшие шаги. Ничего обещать, к сожалению, я не могу. Процедура чрезвычайно опасная. Мы будем иметь дело с самой чувствительной частью тела. Есть небольшая вероятность, что ваш сын не сможет оправиться от самой операции и в результате умрет». Ненормально так говорить об 11-летнем мальчике, ненормально так говорить с любящими родителями, и все же я озвучил лишь голые факты. Если их приукрасить или соврать, это никак не подготовит ни родителей, ни ребенка к тому, что их ждет. Операция проходит как нельзя лучше. Музыка громкая, ставки высокие, напряжение в операционной приемлемое. Это способствует тому, чтобы мы не боялись и хорошо выполняли свою работу. Мы все уже через это проходили, сотни раз проводили подобную операцию на сотнях мозгов, каждый из которых был уникален. Нам нужно быть начеку, хотя никаких явных проблем я не вижу. Прошло 2 часа, и нам удалось удалить 90 с лишним процентов опухоли. Она лежит в контейнере рядом со мной, коварная и самодовольная. Удивительно, как человеческий организм способен создать нечто столь чудовищное. Отправленные нами на анализ образцы были изучены под микроскопом. Через несколько дней результаты укажут на определенную злокачественную опухоль. Мы начинаем зашивать голову, а я уже обдумываю, что скажу матери мальчика. Не случилось ничего непредвиденного. Мы не столкнулись ни с какими трудностями. Мы взялись за дело и добились поставленной цели. Если сделанные сразу после операции снимки ничего плохого не покажут, то, вероятно, после лучевой и химиотерапии у ребенка будут шансы выжить. К сожалению, этого не случилось. 3 дня спустя мы, наконец, получили результаты гистологии и послеоперационные снимки, в том числе спинного мозга. Это была катастрофа. Опухоль не сидела без дела. Вдоль всего спинного мозга сформировались вторичные злокачественные новообразования, называемые метастазами. Куда ни посмотри, везде находились злокачественные ткани. Разговор, который мне предстоял с матерью, я тоже проводил уже сотни раз. Как и с мозгом, каждый из них был по-своему уникален. Я знал, что скажу, но не знал, как именно это сделаю, пока не окажусь с родителями лицом к лицу. Слова должны соответствовать атмосфере, нельзя без надобности усугублять их боль. Маленький мальчик только что пережил успешную, обширную операцию. Они всячески надеялись услышать хорошие новости. Мама взяла слово первой. «Вы сделали это? Вы вырезали ее?» «Да», — ответил я, — «но...» «То есть он в порядке?» «Послушайте, я должен вам что-то сказать. Хотя с опухолью мы довольно неплохо справились, боюсь, это лишь начало проблем вашего сына. Опухоль распространилась по всему спинному мозгу. Мы обнаружили множественные метастазы. Что это значит?» «Это значит, что вашему сыну после операции потребуется интенсивный курс химиотерапии и лучевой терапии. Шансов у него, однако, очень мало. Я замолчал, дав ей время обдумать мои слова. «Неужели ничего нельзя?» — спросила она. «Вы не можете вырезать эти меташтуки?» «Проведение спасающих жизни операций — суть работы детского нейрохирурга. Это наше главное предназначение. Спасти жизни ребенка разве может человек предложить миру что-то большее? Чтобы орудовать среди клеток мозга, требуются годы подготовки, отработанные навыки. Необходимо посвятить всю свою жизнь служению нейрохирургии. Но иногда все может быть намного проще. По-настоящему хороший детский нейрохирург должен понимать, когда операция – не лучшее решение, и быть готовым это признать, как бы ни было неприятно. Для него пациентом должна быть вся семья, а не только тот, кому не посчастливилось оказаться на больничной койке. Давайте скажем откровенно, что в большинстве случаев самый простой вариант для работающего на НСЗ хирурга – это провести еще одну операцию. Почему нет? Нам за это платят, это наша работа, нам ничего это не стоит. Можно вырезать опухоль, но что насчет метастазов? Конечно, так и подмывает сказать, давайте попробуем еще. Что хирургу терять? Он будет героем, продолжающим бороться, какими бы ничтожными ни были шансы на победу. Человеком, который прооперировал ребенка 8 раз, так и хотел помочь. Разве не хочется быть таким? Но помогает ли он тем самым? И кому он помогает? Я прекрасно понимаю, что хирург может считать своим долгом стоять до конца, каким бы безнадежным ни было дело. Такое поведение с его стороны может выглядеть благородно. Тем не менее, если последние 6 операций были бессмысленны, ради чего он их проводил? Ради признания? Ради того, чтобы родителям было спокойно от осознания, что были испробованы все возможные варианты? Тогда, пожалуй, этого делать не стоит. Или же хирургу просто не хватает духа сказать родителям, что больше ничего сделать нельзя. Перед тобой ребенок, которому осталось жить, возможно, не больше 6 месяцев. Зачем тратить 3 из них на болезненные и в конечном счете бесполезные процедуры? Из-за боязни сообщить правду? Разве благополучие пациента не должно быть на первом месте? Решивший так поступить хирург окажет всем медвежью услугу. Это очень непростая ситуация, в которой легко можно оступиться, особенно недостаточно опытному врачу. Я совершил свою долю эгоистичных ошибок, но при том достаточно одного раза, чтобы осознать далеко идущие последствия каждой из них. Сегодня не тот день, чтобы тешить собственное эго. Мы будем рекомендовать проведение химиотерапии и лучевой терапии, чтобы разобраться с остатками опухоли в голове, а также с метастазами в спинном мозге. «Лечение начнется, как только мальчик наберется сил после операции», — объяснил я. «Шанс, что нам удастся сдержать рост метастазов и избавиться от них, крайне мал. Оперировать их я не вижу никакого смысла. Полная откровенность». «Вы говорите, что шанс мал. Насколько мал?» «Я бы сказал, вероятность того, что ваш сын проживет еще 5 лет, даже при самом агрессивном лечении, порядка 10%. Числа могут быть более жестокими, чем слова. Эта женщина была раздавлена. Во время нашего первого разговора я подготовил ее к тому, что ее сыну предстоит обширная операция на мозге. Моей задачей тогда было проинформировать ее о рисках, связанных с конкретной процедурой. Пациенты регулярно умирают на операционном столе. Я не хотел, чтобы это стало для нее неожиданностью, но к подобным новостям я ее не подготовил. Равно как и сам не был готов к тому, что она сказала потом. Я уже давно в медицине. К проведению такого рода разговоров у меня особый интерес, в самом хорошем из возможных смыслов. Я считаю, что врачи, и уж точно детские нейрохирурги, по-настоящему проявляют себя, когда приходится отказываться от операции. Конечно, мы можем прооперировать, однако необходимо дать понять людям, что порой операция – не лучшее решение. Представьте, что вы родитель, и перед вами выбор – подвергнуть ребенка различным болезненным процедурам, которые вовсе не обязательно продлят его жизнь, или же в полной мере насладиться оставшимся вместе с ним временем. Мы называем примерные шансы на успех при данном варианте лечения, отталкиваясь от предыдущих результатов, но мы не можем давать каких-либо обещаний. Можете не сомневаться, химиотерапия, лучевая терапия – те еще сволочи. Они доставляют физические мучения. Они тяжело даются взрослым, не говоря уже об 11-летнем мальчике. Зачастую по окончании курса человек чувствует себя еще хуже, чем до него. Идея в том, чтобы стерпеть краткосрочную боль ради долгосрочной пользы. В большинстве случаев это приемлемо, но что если ни о каком долгом сроке речи не идет? Я никогда не стану просто так навязывать то или иное лечение. Я его предложу, и если человек согласится, я позабочусь, чтобы оно было проведено на высшем уровне. Настаивать я стану лишь в том случае, если лечение с большой вероятностью может значительно продлить жизнь человека или повысить ее качество. Не обязательно и то, и другое, но как минимум одно из этого должно быть целью. Какую пользу лечение могло принести в данном случае? Речь идет об агрессивной опухоли в терминальной стадии. Она уже никогда не выпустит свою жертву из когтей. Между процедурами паренек может и будет ходить и разговаривать, но он будет измотан, обессилен. Такими побочными эффектами изменение состава крови, множественные инфекции и при этом практически поселится в больнице. Стал бы я навязывать такое своему ребенку? Пока я не оказался в схожей ситуации, я не могу ничего утверждать. Тем временем я уверен, что потенциальная польза от такого лечения крайне сомнительна. Вы правда готовы, чтобы ваш ребенок заплатил столь высокую цену? У меня частенько бывают подобные разговоры с коллегами-онкологами, которым приходится лечить своих пациентов токсичными препаратами. Онкологи играют ключевую роль в проведении лечения после операции. Таким образом, мы говорим родителям следующее. Мы изложили вам факты. Объяснили все за и против. Скорее всего, из-за опухоли ваш ребенок рано или поздно умрет. В итоге все сводится к тому, какую жизнь вы хотите провести с ним в оставшееся время. Решать вам. И мы поддержим любой ваш выбор. После слез, негодования, а временами и вспышек ярости, большинство родителей все же признают поражение. Кто-то выбирает продолжать лечение, кто-то нет. И мы, поверьте на слово, не осуждаем. Мы поддерживаем. А потом случается нечто вроде этого. Дело было утром, после состоявшегося предыдущим вечером разговора. «Большое вам спасибо за все, что вы сделали», — сказала мама. «Вы решили, что будете делать дальше?» — спросил я. По разговорам женщины с медсестрами мне казалось, что она решила отказаться от лечения и сделать выбор в пользу качества жизни, однако я хотел услышать это от нее лично, чтобы убедиться, что она осознает последствия. «Да, я решила». «Вы забираете его домой?» «Нет. Я забираю его в Германию». Достаточно бегло просмотреть газетные объявления или вбить в поисковик название любой болезни, и вы непременно найдете кого-то, обещающего чудесное исцеление. Лысеете? Не платите за дорогие шампуни, отправьте нам деньги, чтобы узнать, как сохранить свою шевелюру. У вашего близкого болезнь Альцгеймера в нашей книге вы найдете секреты полного выздоровления. Проблемы в спальне? Отправьте 50 баксов. Спасение предлагают от любого недуга. Мы все видели такую рекламу, мы все оставляли крикливые объявления без внимания, либо смеялись над ними. Так что представьте, насколько нужно отчаяться, чтобы однажды не перелистнуть страницу, не проигнорировать броские баннеры в интернете, посмотреть на эти нелепые слова и сказать себе: «Знаете что? Я уже испробовал все остальное. Что если они не врут?» Итак, я предлагал матери и ее сыну полгода в кругу семьи, в их собственном доме, или же пару лет страданий, слез и болезни. Возможно, хоть и крайне маловероятно, он все-таки, несмотря ни на что, справится со всеми побочными эффектами агрессивного лечения. Чего я им не предлагал, так это надежду. А некоторым родителям она нужна больше всего на свете, и они нашли кого-то, кто щедро ее раздавал. Этот человек жил в Германии. Его работа была хорошо налажена, его сайт пестрил множеством благодарных отзывов от предыдущих пациентов. Казалось, все честно. Только он обещал вылечить рак с помощью кристаллов. Кристаллов! Назвать это лженаукой было бы комплиментом. Некоторые шарлатаны утверждают, будто вокруг пациента можно создать целительное поле с помощью полудрагоценных камней, таких как опал, аметист и кварц. Другие кладут их на энергетические точки на теле больного и ждут чуда. Бред, вздор, чепуха. Некоторые виды альтернативной медицины я еще могу понять. У восточной медицины, включая иглоукалывание, богатая история. Более того, ее придумали мои предки, растянувшиеся на тысячелетия. Она выделяет особые акупунктурные точки на теле человека. Эти методы лечения пока еще не были достаточно объяснены. Другие виды альтернативной медицины направлены на улучшение психического состояния человека, что может помочь с некоторыми болезнями. Вместе с тем, укол иглой или нажатие на определенные точки на теле – это одно дело. Но лечение рака прикладыванием к коже сверкающих камней – я вас умоляю. Разумеется, матери я всего этого говорить не стал. «Как вы его нашли?» – спросил я. «В интернете». «Вы уверены, что он может помочь?» «Если честно», – ответила женщина, – «нет». «Но можете ли вы обещать мне подобное?» Она меня подловила, поймала с поличным. Мать мальчика знала, что я не стал бы обещать результат, которого она хочет. Я попросту не мог этого сделать. Отталкиваясь от медицинских знаний, я мог назвать ей лишь статистику, которая ей, само собой, не нравилась. Я посмотрел в глаза растерянной женщине и понял, что она, не моргнув глазом, отказалась бы от поездки в Германию, если бы я ей сказал то, что она хотела услышать. Моя проблема заключалась в том, что я продавал свой товар недостаточно настойчиво. Я врач, нейрохирург, отец. Я не торговец и уж точно не шарлатан. Кто-то, однако, продавал то, что эта сломленная женщина так отчаянно желала купить. В чем, собственно, и состоял весь смысл. Она должна была за это заплатить. Может, я несправедливо критикую лечение кристаллами, может, оно действительно помогает. Вдруг спустя какое-то время его начнут использовать и в обычных больницах. Может быть, но знаете что? Возможно, я бы думал иначе, будь оно бесплатно. Не возражаете, если я поинтересуюсь, как вы собираетесь заплатить за лечение? Спросил я. Женщина тут же ответила. Я собираюсь выставить дом на продажу. Черт, все хуже, чем я думал. «Но где вы будете жить? У вас же еще трое детей. Что станет со всеми вами?» Она улыбнулась. «Дело не в деньгах». «Ох, нет», — подумал я, — «тут вы ошибаетесь. Дело как раз-таки в деньгах». Я мог бы вмешаться. Я мог бы произнести обличительную тираду. Я специалист. Я сэр Ланселот Спрат. Мое слово — закон. Для этого, правда, мне нужно было бы быть абсолютно на все 100% уверенным, что я предлагаю единственное возможное решение. За последнее время произошло несколько громких случаев, которые вышли за рамки разговора между родителями и врачами и дошли до Верховного суда. Важно быть в курсе подобных дел, чтобы осознавать возможные последствия в моей работе. Тем не менее, как бы мне ни хотелось разрушить мечты матери о чудесном спасении, это было не мое дело. Во всяком случае, я так думал. Мысли о той ситуации до сих пор преследуют меня. Мне не хотелось быть каким-то злодеем, полностью лишившим бедную женщину последних надежд. Я мог только снова и снова подчеркнуть, что эти кристаллы, что бы ей ни обещали, не спасут ее ребенка. Я предложил ей на выбор два варианта – пройти лечение или отдаться на волю природы. Оба, вероятно, с одинаковым результатом. Затем она бы похоронила своего любимого сына, свет своей жизни, и прожила долгую, более грустную, но временами наверняка счастливую жизнь со своими оставшимися детьми. Или же она могла отдать все, что имела, какому-то жулику, после чего также похоронить своего сына и продолжить жизнь в нищете, коря себя вместе с тремя детьми, не понимающими, почему у них нет дома. От моих слов толку не было никакого. Женщина понимала, что ее действия отразятся на всей ее будущей жизни и жизни ее детей. Для нее, однако, это того стоило. Мне хотелось сказать, считайте, что ваш сын уже мертв, но вы можете спасти других детей. Он наверняка этого бы хотел. Как бы я ей ни объяснил, звучало так, будто я всаживаю матери нож в спину. Я ничего не мог с собой поделать. Чем дальше, тем более откровенно я говорил. Не потому что хотел одержать победу, тут не могло быть победителей, а так как заботился о своем пациенте и его семье. Они покинули больницу на следующий день после того, как моему пациенту было разрешено путешествовать, через 10 дней после операции. У меня было 10 дней, чтобы попытаться ее переубедить. К чести женщины, она ни разу не дрогнула. Она не вела себя агрессивно, не грубила, не винила нас. Раз уж на то пошло, мать мальчика была всячески нам благодарна за все, что мы сделали. Но одновременно мы оставались лишь винтиком в механизме, и она готовилась к следующему шагу. Примерно полгода спустя я получил от нее письмо. Женщина в очередной раз за все меня поблагодарила. Она сообщила, что поездка в Германию была обнадеживающей, но в итоге безрезультатной. Ее сын мирно скончался дома тремя неделями ранее. Единственным светлым моментом во всей этой истории было то, что в итоге семья провела время вместе в течение поездки в Германию. Должно быть, для них она стала настоящим приключением. Последняя совместная поездка за рубеж. Воспоминания, которые останутся со всеми навсегда. В остальном, что было в этом хорошего? Я знал, что лечение не поможет. Я знал, что болезнь никуда не денется и ребенок умрет. Больше же всего меня беспокоило то, где собиралась жить эта семья, вернувшаяся из Германии. Они продали свой дом. Шарлатан со своими кристаллами лишил их всего. Не только надежды и здравого смысла, но и крыши над головой. Он продал мечту, которую в действительности не купить за деньги, и назначил цену, которая затронула жизни столь многих людей. Я бы еще понял, если речь шла о родителе-одиночке с единственным ребенком. Тогда, наверное, действительно можно было бы рискнуть всем, пойти до конца. Но когда есть и другие дети, зависящие от тебя? По сей день я задаюсь вопросом, должен ли был я вмешаться? Должен ли был я настоять на том, чтобы они не летели в Германию? Должен ли был я применить все возможные меры, чтобы это предотвратить? Друзья говорят мне, чтобы я не терзал себя, так как моей вины не было. Они говорят, что мама приняла свое решение, и я никак не мог ей помешать. На самом же деле мог. Я сделал выбор не вмешиваться. Поверьте, если бы я захотел, я мог бы любому доставить проблемы. Не забывайте, что я нейрохирург. Я последователь Джеймса Робертсона Джастиса. У меня комплекс Бога. И, что более важно, у меня есть власть. Я мог бы добиться судебного запрета, лишения родительских прав, помещения ее сына под опеку суда и так далее. Но дело не во мне. Дело никогда не бывает во мне. На первом месте всегда пациент. Победа, поражение или ничья – это единственная статистика, которая имеет значение. А порой победителей просто нет.